Военные афоризмы. Для господ штаб и обер-офицеров с применением к понятиям и нижних чинов. Примечание. Из этих дошедших до нас случайно размышлений Фадея Кузьмича мы видим с удивлением, как даровитый сын гениального отца усвоивал себе понятие своего века, постоянно его опережая, хотя иногда и заметна борьба между старым и новым временем, на которую обращаем внимание читателя в особых выносках, сделанных, впрочем, на рукописи не нами, а неизвестную рукою, вероятно, командира того полка, где служил покойный. Афоризм первый. Нет адъютанта без аксельбанта. Примечание, разумеется. Второй. Подавая сигналы в рог, будь всегда справедлив, но строг. Третий. Не для какой-нибудь Анюты из пушек делаются салюты. Четвертый. Строя солдатам новые шинели, не забывай, чтобы они пили и ели. Примечание. Здесь видна похвальная заботливость. Я всегда был того же мнения. Пятый. Фуражировка и ремонтерство требуют сноровки и прозорства. Шестой. Во всем покорствуя воле монаршей, не уклоняйся от контрмаршей. Седьмой. Не бракуй рекрута за то, что ряб. Не всякий в армии глазенап. Примечание. Должно быть, был красавец, но я принял полк уже по его выбытии. Восьмой. Что в конце шеренги стоит фланговый, это для многих дико и ново. Примечание. Разве для вновь поступающих? Девятый. Насколько полковник с Акулиной знаком, не держи пари с полковым попом. Примечание. Обыграет наверняка по случаю исповеди. Десятый. Что рота на взводы разделяется, в этом никто не сомневается. 11. Да будет целью солдатской амбиции точная пригонка амуниции. Примечание. Солдат имеет и другую амбицию — служить престол отечеству. Странно ограничивать цель стремлений. 12. Хоть твои ребята полны коросты, все ж годятся на аванпосты. 13. Что нельзя командовать шепотом, это доказано опытом. 14. Лучшую жидовскую квартиру следует отводить командиру. Примечание. А чего ж жидовскую? 15. В летнее время под тенью акации приятно мечтать о дислокации. 16. Проходя город Кострому, заезжай справа по одному. Примечание, это можно отнести и к другим городам. Видна односторонность. 17. Чтобы полковнику служба везла, он должен держать полкового козла. Примечание, в этом нет никакого смысла. К чему тут козел? 18. В гарнизонных стоянках довольно примеров, что дети похожи на господ офицеров. Примечание. Я сам это заметил. 19. Курящий цигару над камуфлетом рискует быть отпетым. 20. Во время дела сгоряча не стреляй в полкового врача. 21. Два голубя, как два родные брата, жили. А есть ли у тебя с наливкою бутыли? Примечание. Довольно остро. 22. Если ни правый, ни левый фланг у тебя ненадежный, пишися кранк. 23. Зато нас любит отец Герасим, что мы ему бороду фаброй красим. 24. Для ремонтерства и фуражировки трудно обойтись без сноровки. Примечание. Повторение. Было уже сказано в пункте 5. 25. Будь расторопен, и от году до году полк принесет тебе более доходу. Примечание. Да, когда справочные цены высоки. 26. Оттого наши командиры и лысы, что у них прическу объели крысы. Примечание. Это прямо на меня. Если бы он не скончался, я посадил бы его под арест. 27. В том каптинармусу Варвара виною, что щи у нас без привара. 28. Часто завидую я сорокам, что у них служба с коротким сроком. Примечание. Опять нет смысла? Сороки не служат? 29. На берегах и Жоры, и Тосны наши гвардейцы победоносны. Примечание. Неприличный намек на маневры. 30. Что нету телесного наказания, это зависит от приказания. Примечание. Совершенно справедливо. 31. Не говори, меня бить не по чину. Спорят погоны и выпарют спину. Примечание. Отсталое понятие. У меня в полку не бьют с тех пор, как запрещено. 32. То не может понравиться бабам, когда скопец командует штабом. Примечание. Когда же это бывает? 33. Кто не брезгает солдатской задницей, тому и фланговый служит племянницей. Примечание. Во-первых, плохая рифма. Во-вторых, страшный разврат, заключающий в себе идею двоякого греха. На это употребляются не фланговые, а барабанщики. 34. Клапан, погончик, петличка, репей. С этим, солдат, хоть не ешь и не пей. Примечание. Ну, это преувеличено. 35. Что за беда, что ни хлеба, ни кваса? Пуля найдет солдатское мясо. Примечание. Видна некоторая жестокость. 36. Не говори в походе «я слаб». Смотри, как шагает глазенап. Примечание. Опять глазенап. В списках, значится, переведен в гвардию. Жаль, что не застал, когда принял полк. Я бы ставил его в пример в каждом приказе. 37. У бережливого командира в поход хоть нет сухарей, а есть доход. Примечание. Если бы он не умер, я нарядил бы его на 3 лишних дежурства. 38. Хоть моя команда и слабосильна, зато в кармане моем обильно. Примечание. Дерзость. Счастье, что умер. Не забыть сказать Герасиму, чтобы перестал поминать. 39. Пусть умирают дураки, были б целы тюфяки. 40. Если прострелит тебя в упор, пой «Ширин верен Ристофор». 41. Марш в Вперед! Ура! Россия! Лишь амбиция была б. Брали форты не такие, Бутеноп и Глазенап. Продолжай атаку смело, хоть тебе и пуля в лоб. Посмотри, как лезут в дело Глазенап и Бутеноп. А отбой, когда затрубят, не минуй румяных баб. Посмотри, как их голубят Бутеноп и Глазенап. Если двигаются тихо, не жалей солдатских жоп. Посмотри, как порют лихо Глазенап и Бутеноп. Пусть тебя на вылет ранят. Марш вперед на вражий штаб. Слышишь, там как барабанят Бутеноп и Глазенап. Но враги уж отступают, в их сердца проник озноб. Посмотри, как их пугают Глазенап и Бутеноп. Стой, шабаш! Языцы сдались, каждый стал России раб. Посмотри, как запыхались Бутеноп и Глазенап. Мир подписан, все пируют, бал дает бригадный поп. Посмотри, как вальсируют Глазенап и Бутеноп. Примечание. Это совсем не афоризмы, а более сбивается на солдатскую песню. Впрочем, написано в хорошем духе. Велю адъютанту передать песенникам. Но кто же Бутеноп? В последней строке фамилии перековерканы. Приказать аудитору, чтоб переправил, сохраняя рифму. 42. Если ты голоден инак, будь тебе утехой учебный шаг. 43. По мне, полковник, хоть провалися, жила б майорская Василиса. Примечание: покорно благодарю. 44. Худо, когда в дивизии не достает провизии. Примечание: а в полку еще хуже. 45. Не спрашивай, какой там редут, а иди, куда ведут. 46. Держи только свою дирекцию, а тебе уж сделают вивисекцию. Примечание. Должно быть, посещал университет. У нас гостила дочь инженера из водяных сообщений, сама потрошила лягушек. Господа офицеры очень хвалили. 47. Материалисты и нигилисты разве годятся только в гарнисты? Примечание. Ну, не сомневаюсь. На это нужны грудь и ухо. 48. Казначей уж как ни верти, а все не достает сотен пяти. Примечание. Можно пополнить раскладку и на непредвиденные расходы. 49. Если ищешь рифмы на Европа, то спроси у Бутенопа. Примечание. Кстати, подвернулся Бутеноп. Но если бы его не было, приказать аудитору, чтоб подыскал еще рифмы к Европе, кроме... 50. Ешь себе кашу с сальцем, а команду считай по пальцам. 51. Ай, фирлифить, тюрлю-тю-тю, у нашего майора задница в дегтю. Примечание. Когда это было? Я что-то не припомню. 52. Будь в отступлении проворен, как перед Крестовским Корж и Суворин. 53. Суворин и Буренин, хотя и штатские, но в литературе те же фурштатские. Примечание. Шить за люди. Никогда про них не слыхал. Должно быть из фурлейтов. 54. Не смотри, что в ранце дыра. Иди вперед и кричи ура. 55. То-то житье было в штабу, когда начальником был Коцебу. Примечание. С этим я согласен. 56. Не дерись на дуэли, если жизнь дорога. Откажись, как Буренин, и ругай врага. Примечание. Вишь, прохвост. 57. Что все твои одеколоны, когда идешь позади колонны? 58. Отнесем Акулина попу фунт чаю. Без того, говорит, не обвенчаю. 59. Охота полковому попу вплоть до развода ездить на пупу. 60. Сумка, ледунка, манерка, лафет. Господин поручик, qu'est-ce que vous faites? Примечание. Поговорка «Qu'est-ce que vous faites?» — «Что вы делаете?» — украдена. Это любимая поговорка нашего полкового доктора. 61. При виде исправной амуниции, как презренны все конституции. Примечание. Мысль хороша, но рифма никуда не годится. Приказать аудитору исправить. 62. Не будь никогда в обращении груб. Смотри, как себя держит Глазенапп. Примечание. Отдать аудитору. 63. Боже мой, как я рад! Завтра назначен церковный парад. Примечание. Вот это хорошо! 64. Всем завтра ехать к преосвященному человеку умному и почтенному. 65. Господам офицерам, подходя к руке, держать палец на темлячке. 66. Чтоб во время закуски господа юнкера не прятали осетров в кивера. 67. Наказать юнкеру Шмиту, чтоб быть ему чище обриту. 68. Мне с адъютантом и с майором занимать владыку разговором. 69. Впрочем, в почтительном расстоянии опустить взор и хранить молчание. 70. Лишь только кончится обед, всем грянуть залпом много лет. 71. Перед отъездом, подходя к руке, опять держать палец на темлячке. Примечание. Да какие же это афоризмы? Это взято прямо из моего приказа, когда мы всем полком ездили поздравить владыку. 72. Есть ли на свете что-нибудь горше, как быть сотрудником прикорши? Примечание. В этом афоризме не вижу ничего военного. И кто опять этот корж? 73. Не нам, господа, подражать Плинию. Наше дело — выравнивать линию. 74. Не нужны нам никакие фермы-модели, были бы сводни и бордели. 75. Для нас овцеводство и скотоводство — это, господа, наше производство. Примечание. Опять все это украдено. Все из моей речи, которую я говорил в день водосвятия. 76. Наш полковник, хотя не пьяница, но зато фабрица и румянится. Примечание. Эх, он прохвост. Если я когда и употреблял румяны, то, конечно, не для лица. А ему почем знать? 77. Ах, господа, быть беде! Господин полковник сидит на беде. Примечание. Неправда. Никогда в жизни не сиживал. 78. Господа офицеры, шилды-шевалды! Пустимтесь в присядку, поднявши фалды. Примечание. Видно похвальное сближение с нижними чинами. Не забыть отнести к прогрессу. 79. Чтобы нам, господа, взять по хлысту, постигать прохожих на мосту. Примечание. Шалость, могущая навлечь неприятности. Справиться было ли исполнено? 80. Тому удивляется вся Европа, какая у полковника обширная шляпа. Примечание. Чему удивляться? Обыкновенный, с черным султаном, я от формы не отступаю. Насчет неправильной рифмы отдать аудитору, чтоб приискал другую. 81. Будемте, господа, стоять по чину, пока адъютант выводит лучину. Примечание. Это когда мы ездили в Житомир на пикник. 82. Все у меня одеты по форме. Зачем мне заботиться о корме? Примечание. Если встретимся на том свете, посажу в нужник под арест на 2 недели. 83. Господа, откроемте подписку. Поднесем полковнику глиняную миску. Примечание. Отчего же глиняную? Неуместная шутка. 84. Если продуемся в карты играя, поедем на Волынь для обрусения края. 85. Или выпросим комиссию на Подоле и останемся там как можно доле. Примечание. Я и сам не прочь, но, говорят, все места розданы. Следовало бы распространить и на остальные губернии. 86. Начнем с того обрусения, что каждый себе выберет имение. 87. Действуя твердо и предвзято, можно добраться и до майората. 88. Хоть мы русское имя осрамим, зато послужим себе самим. 89. Те, кто помещиков польских душили, делали пробу in anima vili. 90. Когда совсем уж ограбим их, тогда доберемся и до своих. 91. Держаться партии народной и современно, и доходно. 92. Люблю зато меньшую братью, что ею колю аристократию. 93. Хорошо ловить рыбу, где ток воды мутен. Да здравствует Черкасский и Милютин. Примечание. Совершенно сбился с толку. Тут нет ничего военного. Более относится к гражданской деятельности. 94. Сегодня не поеду на развод. У меня немного болит живот. 95. Даже с трудом на ногах стою. Принести мне бобровую струю. 96. Шум в ушах и на языке кисло, нижняя губа совсем отвисла. 97. Уж не разбит ли я параличом? Послать за полковым врачом. 98. Спереди плохо, сзади еще хуже. Точно сижу я в холодной луже. 99. Не надо боли ни лекарств, ни корму. Оденьте меня в парадную форму. 100. Ширин-вырин, штык, молодец. Не могу боли. Приходит конец. Примечание господина полковника. Нечего сказать, умер как солдат. Приказать слабосильной команде, чтоб похоронила его с почестями. Отменяю прежние приказания и позволяю Герасиму поминать.